Глава 11. Кажется, я подпрыгнула. От неожиданности, от испуга. Эти люди пришли за Бариновым. Почему? Я невольно шагнула к встающему с кресла мужчине, уцепилась слабыми пальцами за рукав. Переводя взгляд с полицейских на Максима, управляющий что-то блеял. Я Баринов. Максим Александрович. Мой фиктивный муж накрыл мою ладонь своей и развернулся к офицерам. «Это мы удачно зашли». Тот, что стоял первым, снял с пояса наручники и многозначительно покачал ими в воздухе. Максим криво, уголком рта улыбнулся. «Не надо браслетов, начальник. Не побегу». «Даже так? Довелось побывать?» Снова ехидная улыбка. Я смотрела на них во все глаза. «Они о чем?» Как будто на каком-то особом языке разговаривают. «Максим!» «Не беспокойся, котенок!» Он сжал мои пальцы и легонько поцеловал меня в лоб, заглянул в глаза. «Я сейчас съезжу с этими господами куда нужно и вернусь. Иди в номер и ни о чем не переживай, ладно?» Я не знала, как на все это реагировать. Он вел себя так, словно мы на самом деле были мужем и женой. А я понимала, что действительно за него переживаю. И это уже даже было не смешно. Это было похоже на пугающую правду. «Идемте». Полицейский поманил его за собой. Мне достался еще один мимолетный поцелуй. Макс отцепил мои пальцы от себя и вышел из кабинета управляющего. «Петр Петрович!» Я развернулась к начальнику. «Катерина!» Вернул он мне такой же изумленный тон. «Что вообще происходит? Можешь объяснить?» «Я сама не знаю». «Я не про полицию». Петр Петрович налил себе стакан воды и выпил ее залпом. «Какая жена, Катя? Что за абсурд?» Я вдруг ужасно разозлилась. «Абсурд? Ну, немного, да. Но мне сейчас вообще не до этого. Максима арестовали, и я знаю, за что. То, что он избил того ублюдка, наверняка попало на камеры. Или он на него написал заявление. Кровище-то у него хлестало ручьем. Или ресторан, в котором мы сидели, вызвал полицию. Да какая разница?» «Это все несправедливо. Но знаю об этом только я, потому что Максим защищал меня. И только я могу дать показания, которые докажут, что он ни в чем не виноват. А значит...» «Катерина, ты куда?» «В полицию». «Зачем?» Управляющий вытаращил на меня глаза. «Моего мужа только что арестовали, вы не заметили?» Я распахнула дверь. «И я сделаю все, что смогу, чтобы его оттуда вытащить». Больше я ничего не стала слушать. Хлопнула дверью и бросилась к себе в номер. Максим сказал сидеть и ждать, но я этого делать не стану. Кто-то же должен ему помочь. Раз он прилетел сюда один, без своих сопровождающих, а я его помощница. И я там была, я все видела. В конце концов, эта драка и случилась только из-за меня. Так что мне и расхлебывать. Я стянула платье, запрыгнула в джинсы и кроссовки. Сообразила, что на улице уже поздно и может быть прохладно. Накинула сверху ветровку. Сумка, телефон. «Девочки, срочно такси мне вызовите до города!» Я упала грудью на стойку портье. «Скорее!» Вопросы девчонок тоже проигнорировала и побежала через холл. Меня трясло. Нужно было срочно что-то делать, куда-то бежать и что-то предпринимать. И это было странно, потому что обычно я довольно медлительный человек. Но сейчас я жутко нервничала. Меня душило чувство вины перед Максом. Водитель внял моим просьбам, и в город мы полетели максимально быстро. Тот полицейский сказал, что они из центрального отделения. Туда-то я и попросила меня отвезти. Серое, мрачное здание с колоннами. У входа курили несколько людей в форме. Я обхватила себя руками за плечи. А что говорить-то? Что спрашивать? Я в подобных учреждениях не была никогда. Так, Катя, соберись. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Где-то там человек, которого обвинили несправедливо. Из-за тебя. И ты можешь ему помочь. Так что хватит трястись и вести себя как маленькая девочка. За тяжелыми дверями обнаружилось довольно просторное помещение. На глаза попалась красная надпись «Дежурная часть» и окошечко. Туда-то я и направилась. «Здравствуйте». «Доброй ночи, девушка». Я бы хотела узнать, за спиной кто-то громко рассмеялся. Я невольно обернулась и застыла. «Это же он! Тот, которого Максим сегодня днем ударил об стол!» На лице здоровенный синяк. Нос заклеен пластырем, но он не выглядит несчастной жертвой. Скорее наоборот, победителем. «Всего сутки, ладно? Мне нужны сутки, и я все успею. Надеюсь на тебя». Мужчина ударил по раскрытой ладони полицейского, с которым говорил своей рукой. «Буду должен, не сомневайся». «Ах он, сука!» В голове сразу же сложился пазл. Этот негодяй просто подставил Максима. Довел его до бешенства, спровоцировал драку, потом написал заявление, а сейчас о чем-то договаривается. Я бросилась к нему быстрым шагом, почти бегом. «Что?» Он заметил меня и растерялся. «Узнал, тварь?» – зашипела я взбешенной кошкой. И как та же кошка, нет, как тигрица, вонзила в отекшее от удара лицо ногти. «Скотина, ты же сам во всем виноват!» Я колотила его, почему попадала, драла ногтями и визжала. «Мать твою, да заберите ее!» – заорал полицейский. Он обхватил меня за пояс, силой отодрал от мерзавца, что подставил Максима. Я пыталась брыкаться, но с сильным офицером мне было не справиться. Ко мне подбежали еще два человека, больно сдавив кожу, на запястьях тут же защелкнулись наручники. «В обезьянник ее!» Меня запихнули в большую камеру с решетками от потолка до пола. Отобрали сумку, телефон. «Ты ненормальная, что ли?» Зло спросил один из полицейских, расстегивая через решетку наручники. «Нет!» Я покачала головой. Весь ужас ситуации только сейчас стал до меня доходить. «Я за мужем приехала просто». «За кем? Как фамилия?» «Баринов. Максим Александрович Баринов. Его несправедливо арестовали, я хотела...» «Баринов? Так его отпустили полчаса назад».